Глава первая. Торре. Перун. Некоторое время спустя. «Игорь Владиславович, можно войти?» С трудом разобрал я женский голос после требовательного стука в дверь. Я, как раз отнюдь не тихо матерясь, пытался стянуть через голову превратившийся в лохмотье комбинезон. Молнии на нем в паре мест попросту сплавились, и теперь снять его было еще той задачей. Похоже, надо было просто разрезать его. Но после побега с ковчега голова совершенно не варила. «Да, входи!» — прокричал я в ответ, дергая вверх неподатливую ткань. Узкое кольцо воротника стало колом, так что, когда щелкнул замок входной двери, я оказался в неудобном положении с поднятыми вверх руками и застрявшей головой внутри комбинезона. «О, боги, что же с вами произошло?» Услышал я знакомый голос одновременно с грохотом чего-то упавшего на пол. Будем надеяться, что это была не сама Анастасия Олеговна. А нет, не она. Спустя мгновение после вскрика я ощутил, как моей кожи аккуратно касаются тонкие пальцы. Не сказать, что ощущения были неприятными, но ситуация крайне быстро становилась неловкой. Так что я не придумал ничего лучше, чем поддеть ладонью вредный ворот и, выпустив крохотную толику эфира, разрезать его. Чёртова железяка поддалась, а мне будто кувалды под дых прилетело, так что я, согнувшись, присел на мягкий ковер, а в голове тревожно зашумело. Хотя нет, это просто изрядно перепуганная Настя принялась хлопотать вокруг меня, что-то приговаривая, одновременно пытаясь тащить остатки одежды и при этом уложить на пол. Благо размеры комнаты, выделенные мне Ферритте, позволяли. «Сейчас легче станет», продолжала причитать Настя, подтаскивая к моей изрядно пострадавшей тушке чемоданчик с красным крестом на боку. Я еще успел услышать щелчок открываемой аптечки и увидеть, как девушка достала инъектор. А после того, как едва обнаженного плеча коснулся холодный металл, меня подхватила волна забытья, почти мгновенно сменившаяся ощущением покоя. Впрочем, ощущение эйфории продлилось недолго, по крайней мере, субъективно. Стоило мне только ощутить, как в изъеденное отравленным эфиром ядро полился тонкий ручеек чужой энергии. Я с трудом, но тут же разлепил глаза, пытаясь сообразить, что за одаренный объявился во время моего кратковременного беспамятства. «С пробуждением!» — увидел я склонившуюся надо мной девушку. Розово облегченно улыбалась мне. Видимо, не все так плохо. Я вновь попытался ощутить чужой эфир, но едва почувствовал накатившуюся тошноту, резко остановился. «Заставил же ты нас... меня переживать!» — пробормотала она, чуть прикусив нижнюю губу. «Так уж получилось!» — попытался я улыбнуться сквозь силу. Судя по всему, времени действительно прошло немного, так как, повернув голову на бок, я увидел валяющиеся у кровати лохмотья, некогда бывший комбинезоном. Раскрытый медицинский саквояж и несколько пустых инъекторов. Сам же я за это время телепортировался на кровать, причем вместо подушки под моей головой находились ноги Насти. «Так получилось!» — демонстративно пробурчала девушка. Но в ее глазах я увидел искорки радости, а на лице выражение громадного облегчения. «Ты даже представить не можешь, какой переполох начался, когда ты не вышел на связь в оговоренный день. Федор Иванович рвал и метал просто. Даже удивительно, что он весь Исаевск на твой поиск не погнал». «Да уж, теперь меня точно не скоро погулять выпустят. Хоть обратно не возвращайся», — пошутил я и попытался улыбнуться девушке в ответ. Вышло не очень. Казалось, что все мышцы в теле просто атрофировались и отказывались подчиняться своему хозяину. Хоть язык с глазами не подвели. Так что я имел возможность разговаривать и одновременно с этим любоваться так странно и одновременно приятно смотрящей на меня Морозовой. Она, кстати, была одета в светло-зеленый халат и такого же цвета брюки. «Прям настоящий доктор! Может, ее выдернули с какой-нибудь операции или, скорее, эксперимента?» Уточнил, и оказалось, что угадал. Она как раз заканчивала опыты над модифицированными растениями, которым вводили кристаллы местного пепла, когда над городом зазвучала сирена. «Появление этих твоих шагающих танков изрядно сплошило охрану, а вы еще и молча перли вперед», — произнесла девушка, аккуратно перебирая пальцами в моих волосах. «Вроде ничего такого, но было чертовски приятно. У этой рухляди есть проблемы с современными протоколами связи. И не только с ними», — поморщился я. «На самом деле мы на пару часов раньше появиться должны были, но сетка координат у голиафов немного другая. Да и привязка к ландшафту в связи с изменениями этого самого ландшафта за века оказалась не столь эффективной». «Голиафы», — медленно протянула девушка, с трудом выговаривая незнакомое ей слово. «Сейчас весь город гадает, откуда вы их пригнали. Говорят, что эти машины производились несколько столетий назад, во время исхода». «Верно, говорят. Я думаю, что придется им в неведении так и остаться». Я дернулся, ощутив, как в пятке будто чем-то укололи. А спустя мгновение волна легкой боли, разгоняющая туман в голове, стала подниматься вверх по телу. «Спокойнее, Игорь», — почувствовав, как я напрягся, произнесла Настя, наклонившись надо мной и положив руку мне на грудь. «Это стимуляторы начали действовать. Сейчас они подстегнут твой организм, но минут через 10 ты ощутишь сонливость и сможешь поспать». Я молча кивнул, пытаясь отрешиться от болезненных ощущений и переключиться на то, как скользят по моему телу подушечки пальцев девушки, переходя от одного свежего шрама к другому. «Было страшно?» — тихо спросила девушка, проведя по тонкой, зигзагообразной полоске, пересекающей грудь. «Страшно не было, а вот мерзко, противно и в какой-то степени обидно было», — ответил я, мысленно переносясь обратно на ковчег, собираясь рассказать о приключившемся. «Нет, Игорь, не надо». Подвинувшись, девушка подложила мне под голову подушку, а сама уселась сбоку. «Сейчас тебе нужно отдохнуть, а не переживать о случившемся по новой. Тем более, я так понимаю, Леону сейчас под всеми парами мчится сюда и не отстанет от тебя, пока всю душу не вытрясет. Так что не стоит дважды повторять одно и то же». «Знаешь, а ты не только чертовски умна, поразительно красива, но и невероятно чуткий человек». С трудом подняв руку, я положил ее на руку девушки, замершей у меня на груди. «Знаю. И знаю, как тебе повезло со мной», — совершенно серьезно произнесла Настя, склонившись надо мной и прикасаясь губами к моим губам. Поцелуй вышел скорее нежным, чем страстным, но от этого не менее приятным. «А теперь постарайся хорошенько выспаться, а я побуду с тобой рядом. Всегда буду». Голос девушки с каждой секундой звучал все тише. И последние слова я расслышал лишь невероятным усилием воли, оставаясь в сознании. Впрочем, современные лекарства — штука такая, и слона с ног свалит. Так что спустя мгновение одеяло темноты поглотило меня полностью. Императорский дворец. Новая земля. «И как на эту ситуацию смотрит совет?» Со скукой в голосе спросил мужчина, раскладывая перед собой очередные листки бумаги и пищи и принадлежности. «По-разному», — ответил помощник, стараясь не глядеть на заплясавшие тени на стенах. Уже три десятка лет он удостаивался чести присутствовать при ритуале, проводимом первым человеком в империи. И все равно, даже зная, что ему ничего не угрожает, его каждый раз охватывал первобытный ужас перед той тьмой, что выглядывала сквозь прорехи пространства. «Если мне нужен будет бессмысленный ответ, я обращусь к своему главному советнику. Так что не будь как он и добавь конкретики», — произнес мужчина и взял в левую руку тонкую черную спицу, которая будто втягивала в себя свет. «Официально совет выразил обеспокоенность катастрофой, произошедшей на геостационарной станции класса 3 Перуни. Привлекаются все возможные силы для обеспечения карантина и предотвращения распространения заразы», — произнес помощник. «А неофициально». Ручка в руках мужчины начала извиваться. Но стоило ей только соприкоснуться к с виду обыкновенной бумаге, как она затихла, и на желтом листе стали проступать прямые линии из сине-черного цвета. Харперы с Крюгерами на волне паники с первыми зараженными за пределами системы пытаются протолкнуть свои наработки в фармацевтической области. По крайней мере, в нескольких соседних секторах они объявили об открытии нескольких исследовательских центров. «Пометь у себя, что главе разведуправления нужно пару пиропатронов засунуть туда, где солнце не светит. Через 2 дня жду отчета о выполненном мероприятии», — скривился чертежник. «Эти центры явно не за один день возвелись, а значит, рода там пустили свои корни, еще до инцидента. И при этом умудрились не отсвечивать. А сейчас мы их прикрыть без шумихи не сможем. Люди не поймут». «Пошумят да успокоятся, не в первый раз», — пожал плечами помощник. «Михаил, ты вроде уже не мальчик, чтобы говорить такие глупые вещи. По крайней мере, вслух». Мужчина, закончив с первым листом, убрал его в сторону и потянулся к следующему, с грустью смотря на толстую пачку. Дальше. Сата, Легран и Ричи развернули несколько фильтрационных баз на одной из лун газовых гигантов в системе Хорс, продолжал Михаил. Опять-таки, официально там изучают феномен Перуна. По факту пытаются застолбить места в системе, отбирая их у запертых на станции родов. По крайней мере, часть перспективных пустотных шахт они уже выкупили почти за бесценок. Но эта троица всегда любила играть с огнем, так что ничего удивительного. Пожал плечами писарь. Через 2 недели жду доклад о несчастных случаях на этих базах. Без трупов, но с намеками на какой-нибудь из родов, приближенных к совету. Нечего им мутить воду там, где я рыбачить собираюсь. Это может обострить ситуацию в системе. Пострадают люди на орбитале. Большинство припасов идет именно через базы этих родов. А станция так и не успела выйти на самообеспечение, произнес Михаил. «Тоже верно. Как ни крути, беспокоиться о подданных империи мой долг», — кивнул мужчина. «Тогда намекни Лазаревым, что их корабли через 2 недели должны будут выйти из портов и по истечении 3-й недели прибыть в систему Хорса. И пусть с собой прихватят провиант и медикаменты». «Тройке это не понравится, и они могут выкинуть какой-нибудь фортель. Тем более, что у Лазаревых и так положение шаткое. Как-никак самый молодой род в Совете». Сомнением произнес помощник. «Захотят жить, выкрутятся!» Махнул рукой мужчина. Ручка игла в его руке, стоило тому совсем немного отвлечься, вновь ожила, принявшись извиваться. А тени на стене вновь зашевелились и стали еще больше походить на темные провалы, ведущие в никуда. «Вот же ж зараза!» С видимым напряжением писарь вернул руку обратно и, стиснув зубы, продолжил выводить символы. «Что там по Синам и Греям?» Спустя пару минут продолжил разговор мужчина, убедившись, что концентрация восстановилась и ритуал идет по плану. «Первые, на удивление, сидят молча и не отсвечивают, насколько могут, с учетом их стального стержня, расположенного ниже пояса». С трудом сдержал усмешку помощник. В бытность молодым оперативникам ему изрядно пришлось покрутиться среди этого рода. И он не понаслышке знал о Синах и их неуемной тяге совать нос во все щели. Правда, докладывают о каких-то внутренних разборках. На одной из планет пустили под нож целую ветвь рода, а у нескольких корпораций, как бы не связанных с Синами, сменилась почти вся верхушка. «Ну вот можешь хорошие новости сообщать, а то все о проблемах да о проблемах», — похвалил помощника мужчина. «Отдай указание отослать соболезнования этим уродам, хитро сляпанным, и проследи, чтобы информация об этом как можно скорее попала к Сата. Что-то мне подсказывает, что их молодой патриарх еще не в курсе, что на его улице перевернули грузовик с тримитием». «Будет исполнено», — с предвкушением произнес помощник. Все же не слабо ему нервы попортил этот рот. До сих пор вспоминает. «Так, продолжаю. По Греям важной информации именно по части Перуна нет. Но замечены непонятные движения на одной из планет, входящих в сферу их ответственности. Массовые бунты в нескольких крупных городах. Грей пытаются решить все мирно, в своем понимании, конечно, но пока безуспешно». «Мирно, ага», — изобразил улыбку мужчина. «У этих пропитанных нафталином лордов слово «мирно» еще в детстве из памяти стирают. Впрочем, бунты, бессмысленные и беспощадные, для этих ушлепков дело привычное. Так что сами разберутся. Туда не лезьте, но из-за угла периодически поглядывайте». «Принято», — кивнул Михаил. «Ну и, наконец, Давуды и Лавали. С этими одновременно все привычно и странно одновременно». Писарь заинтересованно поднял руку, но тут же вернулся к своему делу. Ручка мгновенно среагировала на ослабление концентрации. «Они все же заключили между собой союз. Через 5 месяцев планируется свадьба между наследником Давудов и наследницей Лавали». «Твою ж!» — недовольно прошипел мужчина. «Опять начнется грызня за освободившееся место в Совете. Ладно, этого следовало ожидать. Пусть и не так скоро. Тогда что же странного на них накопали?» «Светлейший князь и его будущая жена планируют отправиться на орбитал через месяц. Якобы с гуманитарной миссией». «Нахрена?» — удивился мужчина, прижимая второй рукой все же взбесившуюся ручку и делая глубокие вдохи. «Неизвестно». Виновато развел руками Михаил. «Если о помолвке мы еще предполагали, то вот о поездке, могу лишь предположить, что тем самым они планируют поднять престиж родов и добиться симпатии простого люда». «Херня! Ты сам-то в это веришь?» Черная ручка прошила насквозь ладонь левой руки мужчины, но тот продолжал удерживать взбесившуюся тварь. «С этого момента за парочкой тотальная слежка. Да чтобы даже в их спальне наш человек стоял, даже в самые интимные моменты, понятно?» «Понятно. Вот только всем это не понравится», — вздохнул Михаил. «Интриги интригами, но когда империя показательно начинает копаться в чужом белье, совет может и начать огрызаться». «Не хотят подохнуть, как и вся эта гребаная империя, утрутся», — ответил писарь. Убрав пробитую руку, он тяжко вздохнул, глядя, как вытекшая из раны кровь впитывается в желтые листы. «Впрочем, ты прав. В спальню к ним не лезьте. Ну, а за их перемещениями следить постоянно. И знаешь, проверь-ка, не появилось ли в их окружении новых людей. Новых и странных». «Будет сделано», — кивнул помощник. «Может, аптечку принести?» «Зачем? Не голову уже оторвало», — махнул писарь, пострадавший рукой, на которой уже не осталось и следа от раны. Да и листы, впитавшие кровь, приобрели свой прежний цвет, будто ничего и не произошло. «Ладно, осталось пара листов. Пора заканчивать с этим дерьмом. Чертов ритуал». Торре. Перун. Пробуждение вышло внезапным. Вот я, почему-то в шкуре Иолана, прорывался к изуродованным Голиафам через толпы клонов Тавила. А вот открыл глаза, ощущая себя в более-менее приемлемом состоянии. По крайней мере, ноги с руками я ощущал, да и дышалось куда легче. Разве что левая рука была непривычно тяжелой. Повернувшись на бок, обнаружил, что на ней покоилась голова Морозовой. Настя свернулась калачиком и мирно сопела у меня под боком. Стараясь не разбудить девушку, дотянулся до коммуникатора, любезно положенного Морозовой на прикроватную тумбу. И с удивлением узнал, что уже наступил вечер. Неплохо так поспал. Но оно того явно стоило. Как уже говорил, болезненные ощущения почти прошли. И я даже рискнул, прикрыв глаза, потянуться к эфиру. Что ж, все не так плохо, как можно было ожидать. Ядро, конечно, выглядело отвратительно. Сейчас напоминаю скорее раздавленный грецкий орех, чем привычный переливающийся шар. Но, кажется, трещины в нем постепенно затягиваются. По крайней мере, когда мы покинули лес, окружавший ковчег, оно выглядело куда хуже. Что ж, трехразовое питание, физические упражнения и гора кристаллов Тримите быстро приведут меня в норму. Что-то пробормотавшее во сне Настя заставило меня переключить внимание на нее. И тут меня ожидал сюрприз. На этот раз кое-то веки приятный. Ядро девушки сформировалось окончательно. Было оно совсем маленькое, будто у только пробудившегося одаренного. Впрочем, по сути, это так и было. Просто странно было видеть такое ядро у взрослого человека. Открыв глаза, посмотрел на Настю и, стараясь не разбудить ее, убрал локон волос, падающий на носик девушки и заставляющий морщиться во сне. Удивительная штука жизнь. Когда я первый раз увидел Анастасию, она показалась мне весьма высокомерной особой, с которой невозможно найти общий язык. А тут вон, как оказалось. Слегка приблизившись, я нежно поцеловал девушку в лоб, отчего та, заерзав, прижалась ко мне, закинув ногу сверху. Девушка, видимо, перед тем, как лечь рядом, скинула халатик, оставшись в одном белом топе с тонкими бретельками, под которым, очевидно, не было лифчика. Впрочем, я на это жаловаться не собирался. Приглушенный свет давал волю фантазии, заставляя воображение работать на полную катушку. Впрочем, стоило мне только прикоснуться к щеке девушки, как она открыла глаза. Вроде люди говорят что-то про искру, что проскакивает между мужчиной и женщиной. Думаю, в тот момент мы могли бы запитать Исаевск и Торры вместе взятые. Она молча вытянула руки, обвивая мою шею. И мы поцеловались, но уже со страстью, дикой и животной. И простыми поцелуями мы уже не обойдемся. Там же. Некоторое время спустя. «Знаешь, это сомнительный комплимент мужчине, когда девушка плачет после секса с ним», — Прошептал я на ушко девушке, усевшись позади нее и крепко прижимая к себе. «Я не плачу», — повернула голову в мою сторону Настя. Но я провел пальцами по ее щеке, ощущая капельки слез. «Это не из-за вас». «Ты прям в ударе. Думаешь о ком-то другом?» — усмехнулся я, но, заметив, что девушка нахмурилась, повернул ее к себе полностью, усадив на колени. «Согласен, глупая шутка. Рассказывай, что тебя так беспокоит». «Вы. Точнее, мы». Поджав губы, произнесла Настя, собравшаяся, похоже, все-таки расплакаться. «Я как-то сама незаметно для самой себя перешла границу, разделяющую легкий флирт и влюбленность. Нет, не говорите ни слова». Девушка прижала ладошку к моим губам. «Это не признание в любви. Я прекрасно понимаю свое положение и что не имею права рассчитывать на что-то серьезное. Так что воспринимайте произошедшее не более чем слабость, которой мы оба поддались. Предлагаю сделать вид, что ничего не произошло». «А моего мнения ты узнать не хочешь?» — спросил я, когда девушка, буквально выпалив последние слова, выбралась из моих объятий и принялась одеваться. «Думаю, тут все очевидно». Какие очевидные вещи хотела объяснить мне Настя, я узнать не успел. Стук в дверь, от которого та задребезжала и едва не вылетела, прервал девушку. «Господин патриарх, откройте, пожалуйста!» С удивительной смесью ярости, беспокойства, требовательности, почтения и радости прогрохотал снаружи голос Леонова. «Мне кажется, стоит ему открыть, господин патриарх, иначе дверь долго не протянет. Так или иначе, он все равно сюда попадет». Затянув на голове хвост, произнесла Морозова и включила свет. «Мы еще поговорим». Покачав головой, сказал я девушке и, накинув халат, направился открывать дверь дорогому наставнику. «Целый!» Стоило мне только впустить Леонова в комнату, как тот меня смерил взглядом с ног до головы, а после посмотрел на Морозову, чьи покрасневшие глаза явно выглядели подозрительно. «Жить будет», — ответила девушка, закончив собирать упаковки от лекарств в чемодан. «Игорь Владиславович, мне можно идти?» «Нет», — произнес я, указывая ей и Леонову на свободные места. Сам же уселся на кровать. «Раз собрались, думаю, вам стоит узнать, где я был и что произошло». «А как же Ферита?» — удивленно спросил наставник. «Боюсь, некоторые вещи не стоит доверять даже близким соратникам», — ответил я и начал рассказывать о неудавшейся охоте, вылившейся в незаурядное приключение.